Взвод, в котором служил Диего Алатристе, был лучшим в роте капитана Кармело Брагадо, потому что люди там служили отборные, крепкие телом, сильные духом, не склонные к умствованиям, но охочие до драки, выносливые и храбрые, и к тому же еще и опытные, ибо у каждого за плечами была пфальцская компания или годы службы в Средиземноморье, в Неаполе и на Сицилии, как у Курро Гаротте, а Хосе Льоп и бискаец Мендетта воевали в той же Фландрии еще до 12-летнего перемирия. А кое-кто, вот, например, арагонец Капонс или мой хозяин, чьи послужные списки выцвели от времени, успел даже застать последние годы царствования славного нашего государя Филиппа II, упокой Господи его душу. И как тут опять не упомянуть Лопе, у которого будто про них написано: «Стал сей птенчик желторотый украшением нашей роты». По списочному составу числилось во взводе от 10 до 15 человек. Кое-кто выбывал из строя, кое-кем строй пополняли, и предназначение его состояло в том, чтобы шевелиться пошустрее и поспевать на помощь остальным взводам, для чего имелось у него полдюжины аркебуз и сколько-то там мушкетов. Особенностью же его можно было счесть отсутствие командира в капральском чине. Мы подчинялись напрямую капитану Кармело Брагадо. А уж тот решал, как нами распорядиться потолковий. Отправить ли в поиск, двинуть ли на вылазку, поручить ли рекогносцировку или заткнуть дыру на фланге. Я уже сказал и еще повторю, что подобрались там люди весьма бывалые, ушлые и дошлые, превосходно знавшие свое смертоубийственное ремесло, и потому, вероятно, по негласному уговору, верили они власть над собой Диего Алатристе и повиновались ему, молчаливо признав его первенство. Что же касается трех искуда жалования, коими взводный в капральском звании отличался от рядового, то Кармело Брагадо брал их себе, в дополнение к тем 40, что причитались ему за командование ротой. Ибо капитан, человек хорошего рода и разумный, хоть и большой ревнитель дисциплины, относясь к тому сорту людей, которые мимо рта не пронесут и своего, да и чужого тоже не упустят, умудрялся наваривать даже на убитых и дезертирах, ибо не торопился снимать их с довольствия и получал за них денежки, если, конечно, было что получать. Впрочем, подобное практиковалось весьма широко, и в оправдании капитану Брагадо можно сказать, что, во-первых, он всегда был в случае крайности готов помочь своим солдатам, а во-вторых, дважды предлагал Диего Алатристе капральский чин, но мой хозяин от повышения неизменно отказывался. А о дарованиях Алатристе ротный знал не понаслышке. 4 года назад, при Белой горе, когда первый приступ был отбит, и Букуа с полковником Гильерме Вердуго повели испанцев на второй, капитан Брагадо плечом к плечу с Алатристе и моим отцом, в ту пору еще, ясное дело, не убитым, лезли вверх по склону, с боем брали каждую пять этой каменистой земли, заваленной трупами, а еще через год на равнине Флюрюса дон Гонсало де Кордоба выиграл битву, в которой картахенский полк, отразив одну за другой несколько кавалерийских атак, полег едва ли не целиком, и Алатристе оказался в числе тех, кто, не дрогнув, сомкнул поредевшие ряды вокруг знамени. А поскольку прапорщик, равно как и все прочие офицеры, был убит, держал древко сам капитан Брагадо. В те времена и среди тех людей это кое-что дозначило.